Часть первая. Пропажа алмаза. 1848 год. События, рассказанные Габриэлем Беттереджем, дворецким леди Джулии Верендер. Глава первая. Раскройте первую часть Робинзона Крузо на странице 129, и вы найдете следующие слова. Теперь я вижу, хотя слишком поздно, как безрассудно предпринимать какое-нибудь дело, не рассчитав все его издержки и не рассудив, по нашим ли оно силам. Только вчерашний день раскрыл я моего Робинзона Крузо на этом самом месте. Только сегодня утром, 21 мая 1850 года, пришел ко мне племянник миледи мистер Фрэнклин Блэк и завел со мной такую речь. «Беттередж», — сказал мистер Фрэнклин, — «я был у нашего адвоката по поводу некоторых семейных дел, и, между прочим, мы заговорили о пропаже индийского алмаза, случившейся в доме тетки моей в Йоркшире. Стряпчий полагает, думаю также и я, что всю эту историю следовало бы записать в интересах истины, и чем скорее, тем лучше. Не понимая еще его намерений и считая, что ради мира и спокойствия всегда следует быть на стороне стряпчего, я сказал, что и я думаю точно так же». Мистер Фрэнклин продолжал. «Как вам известно, пропажа алмаза бросила тень подозрения на репутацию невинных людей. Память невинных может пострадать и впоследствии по недостатку письменных фактов, которым могли бы прибегнуть те, кто будет жить после нас. Нет сомнения, что эта наша странная семейная история стоит того, чтобы о ней рассказать. И мне кажется, Беттередж, мы с адвокатом придумали правильный способ, как это сделать». Без всякого сомнения, они придумали прекрасно, но я еще не понимал, какое отношение имеет все это ко мне. «Нам надо рассказать известные события», — продолжал мистер Фрэнклин. «Есть люди, причастные к этим событиям и способные последовательно передать их. Вот почему стряпчий думает, что мы все должны написать историю лунного камня поочередно, насколько простирается наша личная осведомленность, и не более». Мы должны начать с того, каким образом алмаз попал в руки моего дяди Гернкастла, когда он служил в Индии 50 лет тому назад. Такой предварительный рассказ уже имеется. Это старая фамильная рукопись, в которой очевидец излагает все существенные подробности. Потом следует рассказать, каким образом алмаз попал в дом моей тетки в Йоркшире 2 года назад и как он исчез через 12 часов после этого. Никто не знает лучше вас, Беттередж, что произошло в то время в доме. Следовательно, вы должны взять перо в руки и начать рассказ. Вот в таких-то выражениях сообщили мне, какое участие должен я принять в изложенной истории с алмазом. Если вам любопытно узнать, как я поступил в этих обстоятельствах, то позвольте сообщить вам, что я сделал то, что, вероятно, вы сами сделали бы на моем месте. Я скромно заявил, что подобная задача мне не по силам, а сам подумал, что уж суметь-то я сумею, если только дам себе развернуться. Кажется, мистер Фрэнклин прочитал мои тайные мысли у меня на лице. Он не захотел поверить моей скромности и настоял на том, чтобы я дал себе как следует развернуться. Прошло 2 часа, как мистер Фрэнклин меня оставил. Не успел он повернуться ко мне спиной, как я уже направился к своему письменному столу, чтобы начать рассказ. И вот сижу, беспомощный, несмотря на все свои способности, и все более убеждаюсь, подобно вышеупомянутому Робинзону Крузо, что неразумно приниматься за какое-нибудь дело, прежде чем не высчитаешь его издержки, и прежде чем не рассудишь, по силам ли оно тебе. Прошу вас, обратите внимание, что я случайно раскрыл книгу как раз на этом месте накануне того дня, когда так опрометчиво согласился приняться за дело, которое теперь у меня на руках. И позвольте спросить, неужели это не было предсказанием? Я не суеверен. Я прочел множество книг за свою жизнь. Я, можно сказать, ученый в своем роде. Хотя мне минуло 70, память у меня крепкая и ноги тоже. Пожалуйста, не считайте меня невеждой, когда я выражу свое мнение, что книги, подобные Робинзону Крузо, никогда не было и не будет написано. Много лет обращался я к этой книге, обыкновенно в минуты, когда покуривал трубку, и она была мне верным другом и советчиком во всех трудностях этой земной юдоли. В дурном ли я расположении духа, иду к Робинзону Крузо? Нужен ли мне совет к Робинзону Крузо? В былые времена, когда жена чересчур надоест мне, и по сей час, когда чересчур приналягу на стаканчик, опять к Робинзону Крузо. Я истрепал 6 новеньких Робинзонов Крузо на своем веку. В последний день своего рождения миледи подарила мне 7-й экземпляр. Тогда я по этому поводу хлебнул лишнего, и Робинзон Крузо опять привел меня в порядок. Стоит он 4 шиллинга 6 пенсов в голубом переплете. Да, еще картинка в придачу. А ведь это как будто не похоже на начало истории об алмазе. Я словно брожу да ищу бог знает чего, бог знает где. Мы, с вашего позволения, возьмем новый лист бумаги и начнем сызнова, с моим нижайшим почтением.